Глава 26. Майк отвлекся от разговора с Максом и увидел, что Эмма вышла из кабинки и торопливо направляется к кухне. Он сразу понял, что она расстроена. «Извини, Макс, я на минуту», — бросил он и поднялся. Макс недоуменно посмотрел на него, потом заглянул за его плечо и увидел плачущую Эмму. «Да, конечно». Кейси взглядом проводила Эмму. Увидела, что Майк уже встал из-за стола и снова повернулась к Ханне. «Что с ней?» — нерешительно спросила Ханна, глядя Эмме вслед. Она приглядывала за Рикки, пыталась помочь ему. Ей до сих пор больно из-за того, что с ним случилось. «Не понимаю, почему люди бывают такими жестокими? Почему бы им просто не заниматься, не знаю, собственными делами?» «Потому что злым людям это в радость», — отозвалась Кейси. «Это и есть их дело. Оно помогает им почувствовать себя важными». «Но это же чудовищно!» «Да, но они это делают. Их жертвы — люди, которым недостает уверенности в себе. Таких они пытаются подавить. Интеллектуально, эмоционально». Кейси сделала паузу. «Физически». Ханна посмотрела на нее. «С тобой произошло что-то подобное?» Кейси медленно кивнула. «Да, много лет назад. До того, как я пришла сюда в первый раз». Ханна вспомнила свой дом, свою комнату, замок на двери, который она запирала каждый вечер, сколько себя помнила. «Мне жаль». Кейси кивнула, принимая сочувствие. «Мне тоже. Но мне уже давно стало ясно, что если я собираюсь позволять отдельным моментам своей жизни определять, кто я есть, то эти моменты надо тщательно выбирать. И таких моментов среди выбранных мной не будет». Ханна тепло улыбнулась. «Мне это нравится». Кейси помолчала. «Рикки попал в ловушку, пытаясь заставить людей любить и уважать себя», — заговорила она через некоторое время. «Но самое горькое в том, что к людям, которых он так старался впечатлить, он сам не испытывал ни симпатии, ни уважения. Знаешь, несколько лет назад у нас в кафе появилась гостья. Она попала сюда, чтобы осознать, что отчаянно пытается стать членом клуба, в который, по правде говоря, даже не хотела вступать. Думаю, примерно так же получилось и с Рикки». «Как это печально». «Согласна. Потому что членство в чужом клубе не делает нас важными и не дает нам настоящего смысла жизни». Ханна помедлила, прежде чем спросить. «А что его дает?» «Мы обретаем его, делая что-то, что сами считаем значимым». Еще с минуту они сидели в молчании. «Наверное, все мы надеялись, что однажды Рикки это поймет», — грустно сказала Кейси. «Достигнет такого уровня развития, после которого ему будет все равно, что говорят или думают о нем другие люди». Ханна отвела взгляд. «Для этого нужна невероятная уверенность в себе». Войдя в кухню, Майк увидел Эмму, стоявшую у раковины. Она подняла голову и смахнула слезы со щек. «Привет, папа». «Привет, кокосик». Он подошел к дочери. Она обхватила его за шею руками, спрятав лицо у него на груди, и расплакалась. «Ничего у меня не получается, пап». Он улыбнулся, держа ее в объятиях. Его девочка стала такой взрослой. Он помнил времена, когда он мог подхватить ее на руки, подбросить в воздух и поймать. Тогда этого было достаточно, чтобы разом решить все ее проблемы. Что именно не получается? «Делать то, что мы здесь делаем. Мы с Кейси так хорошо разговаривали с Ханной о вопросах в ее меню, о препятствиях. Потом мы заговорили о Рикке, и я просто сорвалась». Майк кивнул и прижал ее к себе покрепче. «Это нормально?» Она отстранилась и отвернулась. «Нет, пап. Рикки погиб, потому что думал, что недостаточно хорош, и я не смогла это исправить». Она покачала головой. «Я же видела, как те парни его доставали». Майк кивнул. «Ты пыталась», — ласково сказал он. «Ты с ним разговаривала, ты старалась помочь ему с этим справиться, ты была его другом». Она покачала головой. «Но этого было недостаточно, явно недостаточно». Майк немного помолчал. «Так случается. И потом эти моменты преследуют тебя. Когда Рикки погиб, я тоже много думал о том, что сделал я, чтобы помочь ему». «Но ты же так много с ним разговаривал. — возразила Эмма. «Да, но, возможно, мне стоило побольше разговаривать и с другими ребятами, или с другими серферами, или с родителями Рики». Майк покачал головой. «Ты делаешь то, что можешь, Кокосик. Иногда этого оказывается недостаточно». «И как тогда быть?» «Вынести из случившегося урок, насколько это возможно, и жить с этим». Майк умолк и бросил взгляд в сторону кабинки, где сидела Ханна. Эмма тоже оглянулась на нее. «И делать все возможное, чтобы помочь следующему человеку», — закончил он. Эмма подняла глаза на отца, вытерла мокрые щеки. Майк снова посмотрел в сторону Ханны. «Помощь нужна?» — мягко спросил он у дочери. «Может быть, понадобится». «Тогда дай знать», — сказал он. Эмма кивнула. «Ладно». Она шагнула было к двери, потом порывисто развернулась и на миг крепко сжала Майка в объятиях. Он поцеловал ее в макушку. Потом она разжала руки и вышла в зал.